По случаю предстоящего 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи, Всероссийский ленинский коммунистический союз молодежи и Ростовское общество по изучению кимрсенизма и кюнчинризма на днях выставили на своих сайтах статьи, авторы которых подчеркнули, что пламенная преданность партии вождю, дух самоотверженного служения Родине и народу, благородное чувство долга в отношении революционеров-предшественников и товарищей и красивые моральные качества являются отличительным свойством корейской молодежи. Далее авторы статьи отметили, что Корейская Народно-Демократическая Республика является единственной в мире страной с вечным лучезарным будущим и державой с сильной молодежью. И германский кружок по изучению корейской культуры недавно выставил на сайте германского интуриста МС статью, посвященную предстоящему 9-му съезду Кимрсенского социалистического союза молодежи.